Я спросила у Хатидже Ханым. Они все время так занимаются, надрывая глотки. Какой ужас! Разве можно это выдержать? Хатидже Ханым удивленно посмотрела на меня. Ну, конечно. А как же иначе, дочь моя? Это школа. Можно ли обтесать бревно, не взмахнув топором? Чем громче они кричат, тем лучше усваивают урок. Уже почти все парты были заняты. Я, что было силы, стукнула рукой по кафедре, которая, пожалуй, была единственной новой красивой вещью в школе. Хотела приказать, чтобы дети занимались молча. Однако никто не обратил на меня внимания, никто не поднял головы. Наоборот, класс загудел еще громче, точно улей, потревоженный камнем. «Эузюбил лахи эбджет хенвес хуттиджим юстюн джеджим эсреджи». Я поняла, что мне предстоит изрядно помучиться, пока удастся перевоспитать ребят. Но я не сомневалась, что добьюсь успеха. «Хатидже Ханым», — обратилась я к старой женщине, — «занимайся с ними сегодня, как обычно. Я не приступлю к занятиям, пока не наведу порядка в классе». Хатидже Ханым настороженно посмотрела на меня. «Дочь моя, я учу детей тому, что вижу. Откуда нам знать то, что знаешь ты? У меня ведь нет школьного образования». Только потом я сообразила, что хотела сказать бедная женщина. Она решила, что ей устраивают экзамен. Старушка так боялась потерять свои 200 курушей. Хотя день был солнечный, некоторые девочки явились в школу, закутавшись с головой в старые покрывала. Я спросила у Хатидже Ханым, зачем они так сделали. Этот вопрос опять удивил старуху. «Господи, дочь моя, да ведь они уже взрослые, невесты. Нельзя же им ходить по деревне с открытыми головами. Боже мой! Как можно этих 10-12-летних детей, похожих на поблекшие осенние цветы, называть взрослыми, да еще невестами? Действительно, куда я попала? Что за край?» Но в то же время я обрадовалась. Если уж таких малюток здесь называют невестами, то я всем покажусь старой девой, засидевшейся дома, и никто надо мной не будет смеяться, считая ребенком. Позже всех в школу пришли мальчики. Они наравне со взрослыми работают дома по хозяйству, таскают из колодца воду, доят коров, ходят в горы за дровами. Хатидже Ханым попросила ребят обождать немного за дверью и робко обратилась ко мне. «Ты, кажется, забыла надеть платок, дочь моя. Неужели это необходимо?» «О, по правде говоря, конечно, необходимо. Впрочем, это не мое дело. Но ведь грех вести урок с непокрытой головой». Мне стыдно было признаться, что я не знала этого. Покраснев, я солгала, оставила платок дома, когда уезжала. «Хорошо, дочь моя. Я дам тебе кусочек чистого батиста», — предложила Хатидже Ханым. Она пошла в свою коморку, достала из сундука, который отчаянно скрипел, когда его открывали, зеленый батистовый платок, и принесла его мне. Приходилось терпеть. Я накинула платок на голову, завязав его под подбородком, как это делали молоденькие цыганки-гадалки на стамбульских улицах. Стекло в окне, прикрытом наружным ставнем, вполне могло заменить тусклое трюмо. Я незаметно подошла к нему и начала любоваться собой. Получив назначение в Зейнилер, я заранее обдумала свой учительский костюм. По моему мнению, учительница при исполнении своих обязанностей не имеет права одеваться, как остальные женщины. Мое изобретение было очень просто. Платье до колен — из черного блестящего сатина, на талии тонкий кожаный поясок, ниже два маленьких кармашка, один для платка, другой для записной книжки. Оживить это черное одеяние должен был широкий воротничок из белого полотна. Я не люблю длинные волосы, но учительнице не подобает быть коротко остриженной. Уже месяц, как я не подстригалась, но мои волосы не достигли даже плеч. Собираясь на первый урок, я оделась именно так и долго приглаживала щеткой упрямые кудри, чтобы они не лезли мне на лоб. В зеленом батистовом платке, хоть и джаханым, прикрывавшем мои короткие волосы, которые, избавившись от щетки, тотчас восстали, в черном блестящем платье я выглядела так нелепо и курьезно, что едва сама не расхохоталась. «Представляю вам своих учеников, мальчишек, из-за которых мне пришлось повязать голову зеленым платком. Прежде всего, это маленький Вехби, который, словно мышь, сидел все время в нашем сундуке. Он действительно походил на забавного мышонка. Черные блестящие глаза, точно бусинки, хитрое личико, острый подбородок. Вехби был первым озорником в школе. Черный арабчонок Джафер Ага, круглый, как волчок, он отчаянно сверкал белками глаз, ослепительно белыми зубами, ярко-красными губами, улыбался, широко растягивая губы. Тем, кто называл его просто Джафер, он в школе не отвечал, а на улице забрасывал камнями. Десятилетний Ашур, тощий, как скелет, изможденное грязное лицо его было изрыто оспой. И, наконец, самая замечательная личность в классе — Нафыз Нури. Ему минуло едва 10 лет, но лицо у него было сморщенное, как у 70-летнего старика. Под подбородком красовалась большая золотушная болячка, которая только недавно затянулась. Голая шея походила на ободранную ветку, больные припухшие веки были без ресниц, на яйцеобразной голове красовалась белая челма. Словом, это странное существо можно было показывать за деньги. В то утро Хатидже-ханым положила возле себя длинные прутья, только что срезанные на кладбище, и принялась по очереди вызывать учеников. В то время как один отвечал задание, весь класс по-прежнему галдел ужаснейшим образом. Помню, когда шум на уроке начинал беспокоить сестру Алекси, она скрещивала на груди свои желтые, похожие на тонкие свечи пальцы, поднимала кверху ясные голубые глаза, копируя изображение Святой Девы Марии, и говорила: «Вы заставляете меня испытывать муки ада». И, конечно, зачинщиком всякого беспорядка в классе была обычно Челокушу, а теперь ей самой приходится страдать от подобных шалостей. 2 недели я билась над тем, чтобы искоренить этот одуряющий шум и заставить учеников работать молча, выслушивать задания, которые давалось одновременно всему классу. Ну что ж, мои труды не пропали зря. Правда, в первые дни я не могла справиться с ребятами, несмотря на все мои старания. После розок Хатидже-ханым, которые свистели в классе словно змеи, мой голосок казался им таким слабым. Порой, когда мне становилось невмоготу, я, обернувшись к двери, кричала: «Иди сюда, Хатидже-ханым!» Старуха врывалась в класс, словно ведьма на метле, и помогала мне навести порядок. Но в конце концов я вышла победителем в этой борьбе. Класс перестал галдеть. Теперь дети научились сидеть спокойно, понимать человеческое слово. Даже Хатидже-ханым, которая считала, что чем громче класс кричит, тем лучше усваивается урок, была довольна. Она то и дело повторяла: «Да наградит тебя Аллах, дочь моя! Отдохнет теперь моя головушка!» Однако это было не все, чего я добивалась. Мне хотелось сделать детей более веселыми и жизнерадостными, но я часто теряла веру в то, что мне это удастся. На детях этой деревни, как и на ее домах, улицах, могилах, лежит печать черной тоски. Бесцветные губы детей не знают улыбки. В их неподвижных, всегда печальных глазах, кажется, навечно застыла дума о смерти. Может быть, и я сама постепенно начинаю уподобляться им. Прежде я думала о смерти совсем иначе. Человек работает, бегает, развлекается. 50, 60 лет, словом, пока не выбьется из сил. Но потом глаза его начинают слипаться, испытывая потребность в сладком сне. Тогда человек ложится в белоснежную постель, сон охватывает его тело, и он, улыбаясь, словно в сладостном опьянении, постепенно засыпает. Белый мрамор, ослепительно сверкающий в солнечных лучах, усыпан цветами. На мраморную плиту опустилось несколько птиц, чтобы напиться из маленьких ямочек. Такая приятная и даже радостная картина рисовалась в моем воображении при упоминании о смерти. А сейчас я почти на вкус испытываю горечь смерти, вдыхая ее своими легкими вместе с запахом земли, алоэ и кипарисов.